Сейчас мы переходим, да, к служению пожертвования. Самое короткое служение, но служение очень важное. И знаете, так казалось бы, на его такой короткий такой термин, оно не очень простое. Знаете, можно задать вопрос, что проще, петь в хоре или, допустим, жертвовать? Сложный вопрос. Казалось бы, да, залез в карман, достал какую-то купюру и опустил ее в сокровищницу. Но все не так просто. Для того, чтобы эту купюру достать, надо ее заработать, надо каким-то образом приложить к этому какие-то старания. И это все мы видим от Господа. Это Господь дает нам эти финансы, это Господь дает нам эти работы, это Господь нас благословляет. И вот это вот служение, оно как бы развивается и поддерживается только благодаря тому, что Господь благословляет нас. Знаете, сегодня в церквях, во всех церквях, отдельно среди неверующих людей, ну и среди верующих людей, к этому служению отношение разное. Некоторые люди воспринимают его как такую, знаете, привилегию, которую Господь дает верующему человеку. И принимает от него эти пожертвования. Потому что, знаете, пожертвования неверующего человека, пожертвования, которые приносятся без веры, пожертвования, которые приносятся, знаете, для того, чтобы угодить людям или угодить своим каким-то амбициям, оно не имеет ценности. Оно не имеет ценности в глазах Бога. Есть такой рассказ, один человек для того, чтобы обеспечить себе вход в Царство Божие, он построил сначала 100 храмов, потом подумал, что этого мало, построил 100 синагог, а в заключение он взял и построил еще 100 мечетей. И когда он пришел к тому моменту, где решалась его дальнейшая будущность, где, так сказать, расходились эти два пути, он увидел, что, к его удивлению, открывается дверь из преисподней, и оттуда выходят служители сатаны и говорят: «Мы просим вас, заходите». Он говорит: «Вы знаете, вы, наверное, ошиблись, мне не сюда, мне как раз совершенно противоположную сторону». Они говорят: «Да нет, вам как раз сюда, собственно, почему вы так решили?» Он говорит: «Ну как же, я построил 100 храмов, 100 мечетей, 100 синагог». На что они ему отвечают: «Вы знаете, если вы говорите о деньгах, то вам как раз сюда, мы вам здесь все вернем». Да, действительно так, в лице Господа вот эти вот приношения, которые приходят без веры, которые приходят без осознания важности этого служения, не имеют никакого значения. Вторая группа людей воспринимает это служение как некую обузу, как некое бремя, но тоже жертвуют, и за это слава Богу, Третья группа верующих или неверующих людей воспринимают это служение как такую, знаете, пустую формальность, они просто опускают руку в карман, достают какую-то купюру, большую или маленькую, просто кладут ее в сокровищницу, абсолютно не раздумывая о смысле этого служения. Если мы обратимся к Писанию, то здесь 2 Коринфянам 8 глава с 1 стиха написано: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями произобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей». Во-первых, Господу. Во-первых, любое финансовое служение, во-первых, любое наше пожертвование, оно, во-первых, мы его приносим Господу. И это надо четко и понятно осознавать и понимать. Сегодня, знаете, мы много говорим о том, что мы подражаем Господу. Мы много говорим об этом и подражаем действительно Господу, и стараемся быть похожим на Него. Но просто, знаете, вопрос для нашего размышления как бы. А приносил ли Иисус пожертвования? Конечно, приносил. Конечно, приносил Иисус пожертвования, несмотря на то, что мы не читаем этого в Новом Завете. Но мы понимаем, что Он приносил пожертвования. Мы знаем, да, этот разговор с фарисеями, когда Он говорит, вы приносите десятину с тмины, мята, аниса, но забываете о главном, вы забыли суд и веру. Знаете, если бы Иисус не исполнял вот этой заповеди, не исполнял вот этого служения, то нетрудно предположить, что эти люди ответили бы Ему. Они бы, безусловно, сказали Ему, послушай, ты этого не делаешь. Послушай, ты этого не делаешь. Но так мог сказать человек, только который был полностью уверен, что в этом отношении он безупречен. В этом отношении он безупречен. Также, знаете, мы видим, знаем этот эпизод, когда он пришел в храм, да, сел и смотрел, как напротив сокровищницы, и смотрел, как народ приносит деньги. И как он оценил эту лепту вот этой вот бедной вдовы. Знаете, если бы Господь не приносил пожертвования, то эта ценность бы вдовы, так сказать, не была бы настолько ценной в его глазах. Не была бы настолько ценной в его глазах. И знаете, вот эти вот слова, они бы полностью противоречили Божьей природе, потому что бы в них было некое лицемерие. Но это не так, это не так. Поэтому мы должны подражать Господу и в этом, понимая, что наш Господь приносил эти пожертвования. Это да и аминь, знаете, для меня это абсолютно безусловно. Сколько он приносил, какая это была сумма, это как бы для нашего размышления. Но сегодня вопрос, знаете, не о десятине. Сегодня вопрос не о десятине, сегодня мы говорим о пожертвовании, о том сердце, которое нам необходимо для того, чтобы совершить это пожертвование. Опять же, обращаясь к Новому Завету, мы читаем об этих македонянах, да, которые приносили свои пожертвования сверх сил. Сверх сил. Это люди были крайне бедны, но они приносили сверх сил, сверх того, что они могли. И это доставляло им радость. Что удивительно, это доставляло им радость. Знаете, если подумать об этом, в чем же радость, если я отдаю больше, чем, собственно, я могу? Знаете, если размышлять об этом, то можно сказать, что наша жертвенность или наше пожертвование, оно измеряется не тем количеством финансов, которые мы отдали, а тем количеством финансов, которые у нас осталось. Если мы отдали 500, 600, 700, 1000 или там еще сколько-то гривен, это не говорит о нашей жертвенности. О нашей жертвенности говорит та сумма, которая у нас осталась после этого. Знаете, этого не понимали ученики, но это хорошо понимал Иисус и хорошо понимала та женщина, которая пришла и вылила нашего Спасителя мира. Она понимала это. Братья и сестры, сейчас мы переходим к служению пожертвования. Давайте расположим наши сердца и по примеру вот этих вот македонских братьев будем жертвовать чистым сердцем и от наших избытков или от нашей совести. Слава Господу!